«Ваше сиятельство», — прогудел он в ответ на какую-то ее реплику, — «я все понимаю, но нам-то, что делать, куда деваться со стариками и детьми малыми?» Я видел, как мать отвела взгляд и что-то тихо проговорила, а в ответ получила громкий вздох со стороны мужика. Я еще некоторое время постоял, наблюдая за происходящим, а потом, кашлянув, сбежал по ступеням, прошел в центр толпы и хлопнул в ладоши, привлекая внимание к своей персоне. «Здравствуйте, господа и дамы», — обвел взглядом я притихшую толпу. «Кто-нибудь один объясните мне, что вас вынудило сорваться в такую рань в дорогу и оставить свои дома?» По толпе вновь прокатился гул голосов. Краем глаза я заметил, как мать облегченно вздохнула и, виновато улыбнувшись косматому мужику, юркнула мне за спину. «А нет больше у нас домов, ваша светлость», — прогудел мужик, подходя ко мне. «Отобрали у нас их. Кто?» И без того не шибко веселое настроение из-за раннего пробуждения стремительно поползло к отметке минус. «Соседи», — развел руками он, — «пришли и сказали, мол, по праву сильного забирают этот участок земли под свою охрану. Там у нас аномалия свежая появилась. Видимо, они хотят ее присвоить себе. И еще старая аномалия неподалеку. Там есть ценные ресурсы, но в последний год ваш батюшка не занимался ею». Глухая ярость заворочилась внутри меня. Я очень не любил, когда трогали мое, и уж тем более я не любил, когда мое пытались забрать таким наглым образом. «Новая аномалия, ваша деревня находилась у южной границы?» — спросил я, вызывая в памяти глобусы аномалии, которые мне показывал дед. «Да, ваша светлость», — ответил мужик и сам себя поправил. «Теперь уже да». Я вопросительно посмотрел на мужика. «Ну как же, месяца три назад эти же соседи уже отобрали часть земель вместе с деревней и людьми, но они никого не держали, поэтому часть жителей ушли, а часть остались жить в своих домах». Я сразу вспомнил рассказ бывшего управляющего. Сжав челюсти до хруста, я мысленно сосчитал до 10 и, немного успокоившись, спросил: «Как тебя зовут?» «Савелий, ваша светлость. Кузнец я и староста деревни по совместительству». «Значит так, Савелий, сейчас ты собираешь своих людей, и мы выдвигаемся к вашему временному месту жительства. Разместим там людей, а затем поедем возвращать свое». Я хищно улыбнулся. И, видимо, было что-то в моем взгляде такое, что заставило поежиться Савелия, как от мороза. Ну да, взгляд лидера карателей от совета друидов мало, кто мог выдержать и при этом остаться равнодушным. Прежде чем отправиться разбираться с новыми проблемами, я решил заскочить в кабинет и еще раз пообщаться с Евгением Алексеевичем. Я позаимствовал у матери кристалл связи и взбежал по лестнице на второй этаж. В кабинете я набрал нужный код и стал ждать ответа. Спустя минуту из кристалла донесся суровый голос деда. «Слушаю, Алисия, что случилось? Я сейчас немного занят, поэтому у меня мало времени. Говори кратко и по существу». «Здравствуйте, ваша светлость», — проговорил я. «Кратко и по существу, как вы и просили, излагаю свои вопросы. Первый. Куда делись все юристы рода? Второе. Какого?» Я остановился, подбирая более цензурные слова. «Почему на наши земли нападают соседи, отбирают их, а мы при этом бездействуем?» Третье. «Нужно принять в род одного мастера-оружейника. И если я говорю «нужно», значит это действительно нужно, Евгений Алексеевич». Видимо, дед слегка опешил от моего напора, потому что он сначала прокашлялся и спустя небольшую паузу начал говорить: «Юристы со мной в столице. Все, кто остался. Есть какие-то вопросы?» «Есть. Насколько законны нападения на наши земли?» «Это я тебе и без юристов могу сказать. Вообще нет ни одного закона, кроме права сильного, то есть, если я по праву сильного заявлюсь к ним и перебью их там всех, то и земли перейдут ко мне?» «Нет. Прежний император такого не допускал. Ну а сейчас времена такие, Станислав. Власть меняется, разброд и шатание в империи. И некоторые сейчас будут особенно наглеть». «Понял вас, Евгений Алексеевич. Что касается соседей, я разберусь с этой ситуацией. Станислав, по поводу мастера-оружейника, дед замялся, я даю свое разрешение. Действуй на свое усмотрение. Благодарю. Конец связи». Прервав связь, я вышел из кабинета и направился на улицу. Время разговоров прошло, настало время действий. К безымянной деревне мы подъели довольно быстро. Проверив, как обустроили жилища и все ли необходимое имеется у новых жильцов, я отправился в Ивовую, где снова разбивали палаточный городок. Точнее, его толком не успели разобрать и сейчас возвращали на место то, что все же успели разобрать. «Нет, это не дело», — покачал головой я, глядя на нестройные ряды палаток. «Что, ваша светлость, что-то не так? Вы скажите, мы мигом исправим», — отозвался Никифор, староста Ивовой. Им оказался тот самый мужичок, который один из первых со мной заговорил. «Нет, Никифор, вы здесь абсолютно ни при чем. Дело вообще в количестве и качестве деревень, домов и прочего. Это нужно исправлять». С минуту я обдумывал пришедшую в голову идею и, решив, что так будет рациональнее, приказал Никифору собрать всех глав деревень и поселений, а затем, чтоб привел их в особняк, будем разговаривать. После небольшой инспекции размещения беженцев с юга, мы выехали в южном направлении. На перекрестке нас уже ожидали три отряда воинов, остальные остались на своих постах. «Ваша светлость», — ерзал в нетерпении Савелий, — «мы взаправду поедем крушить лица этим взорвавшимся». Он резко оборвал себя, поняв, что сболтнул лишнего. Я усмехнулся. «Да, простые люди не имели права плохо отзываться об аристократах в присутствии другого аристократа. За это можно было не только плетей схлопотать, но и головы лишиться. Аристократы бдительно следили за тем, чтобы простой люд сохранял пиетет по отношению к ним. Но мне было плевать. По крайней мере, сегодня. Все правильно, Савелий, мы едем крушить лица взорвавшимся аристократам». Вид мужчины, смахивающего своим видом на медведя, счастливо улыбающегося, как ребенок, впечатлило даже меня. Было видно, как он всем сердцем радуется, что род не оставил своих людей и встал на их защиту. Да и воины рода тоже возбужденно поблескивали глазами. В воздухе чувствовалось нетерпение и предвкушение битвы. Да уж, осторожная политика отца и деда пагубно повлияла на род в целом и на армию в частности. Нужно исправлять и срочно. К 8 часам утра мы были уже на месте и практически сразу бросились в атаку. Схватка была скоротечной. Оставшаяся армия соседа не ожидала, что мы решимся выйти против них в открытом бою, поэтому они расслабились и не были готовы к нашему визиту. Несмотря на численное преимущество на стороне врагов, воины нашего рода вступили в схватку без колебаний. Засвистели магические заклинания, тут и там раздавался лязг стали, взрывы, шелест стрел. Спустя 1/2 часа битва была завершена. Я стоял на пригорке и осматривал трофеи. Я хотел машины, теперь они есть. А еще, кажется, я нашел самый быстрый способ заработать необходимую для погашения долга сумму. Вот он, ваша светлость, один из солдат, которого я послал найти того, кто знает, где сейчас находится Кирилл Долгов, толкнул какого-то парня мне в ноги. Тот, упав на колени, зло глянул на солдата, а потом уставился на меня. «Я вам ничего не скажу, можете пытать», — заносчиво задрал свой нос парень. «Что ж», — проговорил я, — «ты можешь и не говорить, ты просто умрешь, а расскажет все он». Я кивнул на еще одного парня, который стоял и смотрел на все это расширенными от ужаса глазами, а по его штанам растекалось мокрое пятно. Первый парень быстро обернулся и, поняв, что этот-то точно расскажет, гулко сглотнул. «Хорошо», — опустил голову он и сдавленно продолжил. «Я покажу то место, где сейчас находится Кирилл Афанасьевич. 10 утра того же дня. Предместье города Вольный. Тихое утро все еще царствовало на улочках предместья Вольного. Здесь вообще постоянно витала сонная атмосфера. Богатейшие семьи города и не только, скупали земли в этом месте и отстраивали шикарные особняки. Сюда приезжали отдохнуть от шумных празднеств, суеты, проблем. И время здесь текло совершенно иначе. Если в городе 10 утра, это практически день, то здесь это раннее утро. Но в одном из шикарных особняков никто не спал. Там вообще давно уже никто не спал, его арендовали совершенно с иными целями. Тик-так, тик-так, мерно отсчитывали время массивные напольные часы, добавляя тревожности. Карина сидела за столом и напряженно рассматривала всех присутствующих. С самого момента пробуждения она пребывала в скверном настроении, словно ожидая чего-то ужасного и непоправимого. А все из-за дурацкого сна. Всю ночь ей снился сон с каким-то оленем, который бегал по лесу и топтал гнезда змей. Бред какой-то. В очередной раз она раздраженно отмахнулась от воспоминания о сне и вернулась к разглядыванию присутствующих. Не хватало только одного, 7-го. Именно того, кто и инициировал это собрание сегодня с утра пораньше, но причину так и не назвал. Они называли себя Малым Советом Семи, своеобразный плевок в адрес древних родов в общем и Совета Семи в частности. Когда-то она сама тоже считала эту затею забавной. Ну а как же, 7 отпрысков из богатых родов новой аристократии, как их презрительно называли старички, которые заскучали и отчаянно пытались развеять эту самую скуку всеми доступными способами. А при их богатстве, доступно им было практически все. А еще в них горел огонь бунтарства и ныло уязвленное самолюбие. Каждый раз, когда на светских мероприятиях они встречались с отпрысками древних родов, те всегда воротили от них нос. Заносчивые засранцы. Особенно бесили те, у которых, кроме имени, больше ничего не осталось. Наряды чуть ли не в заплатках и молью поедены, а все туда же, нос воротит. А чем они лучше? Да ничем. Носится только со своими традициями, дурацкими правилами, этикетами, честью. Сильно они помогли им выжить? Не особо. А вот сила, хитрость, изворотливость, гибкость ума и принципов, очень даже помогли выжить и возвыситься тем, кого эти снобы презрительно называют новой аристократией. И не просто выжить и возвыситься, а в некоторых случаях и обогнать древние роды. И тогда они решили создать этот малый совет семи, арендовали этот особняк и собирались здесь втайне ото всех. Сначала это было шуткой. Они приезжали, развлекались, устраивали парочку гулянок, иногда перерастающие в оргии, сплетничали о том, о сём, а потом разъезжались по своим делам. Но по мере взросления, шуток становилось меньше, а серьезных и опасных тем больше. Отсутствие ограничений сильно помогает развиваться семимильными шагами. Да, тогда Карина, как и остальные члены малой семерки, искренне полагала, что различий нет, что цель оправдывает средства. Но время шло, Карина взрослела, ввязывалась в разного рода авантюры, соблазняла, интриговала, убивала, и все больше она осознавала ту пропасть, которая лежит между новой и старой аристократией. Но повернуть назад уже было поздно, слишком глубоко она увязла в этом всем. Поправив ажурную маску, закрывавшую половину ее лица, она полезла в сумочку за обезболивающей настойкой. Теперь она не могла нормально существовать без них. Шрамы болели, сильно болели. Каждое движение причиняло боль, что практически сводило с ума. Бам, бам, громко известили часы о 10 утра. Карина вздрогнула и совершенно не по-аристократически выругалась. «Мы долго еще будем здесь сидеть, уже час ждем, а у меня день распланирован по минутам», — раздался раздраженный голос Анны Островской. Карина перевела взгляд на девушку и призадумалась. Знает ли Анна, чем занимался ее отец или нет? Знает ли о клубе? Вообще ее всегда удивлял тот факт, что Анна вошла в состав малого совета семи, ведь ее тетка замужем за Александром Лейном. Лейн. По спине девушки пробежали мурашки, при воспоминании о той роковой для нее ночи, а следом заныл шрам. «Я думаю, мы уже прилично прождали Кирилла и теперь можем расходиться. Время каждого в этой комнате ценно», — решила поддержать Анну Карина. Стоило ей договорить, как за дверью зала послышались громкие шаги, а следом открылась дверь и на пороге показался седьмой, Кирилл Афанасьевич Долгов. «А вот и я, прошу любить и жаловать. Расходиться тоже не стоит, потому что у меня прекрасные новости». На пороге комнаты стоял лучезарно улыбающийся парень 26 лет. Как и всегда, он был одет с иголочки, по последнему слову моды. Аккуратный маникюр, тщательно уложенная прическа, точеный профиль и очаровательная улыбка. Да, этот парень разбил не одно девичье сердце, но у Карины был выработан иммунитет к нему. «Павлин», — фыркнула она на его приветствие. «О», — протянул Кирилл, — «Кариночка, ты все так же прекрасна и озаряешь своим великолепием наши серые жизни. Позволь поцеловать твою ручку». Он подошел к ней и, поцеловав протянутую руку, продолжил. «А нет, показалось, ты це уже не столь прекрасна и не столь великолепна». «Да, Кариночка», — сказал он это с улыбкой и провел своей рукой возле ее щеки со шрамом, но при этом в глазах его не было и намека на улыбку. Карина резко выдернула руку из его руки и собиралась уже покинуть этот опостылевший особняк, как Кирилл громко поговорил. «Разве тебе не интересно, как я нагнул того, кто это сделал с тобой?» Мимо такой реплики она не в силах была пройти. Развернувшись, она прошла к своему месту, присела и спросила, внимательно глядя на Кирилла: «Что ты сделал?» Парень самодовольно ухмыльнулся, подошел к столу и, обведя всех присутствующих взглядом, торжественно заявил: «Я нагнул Лейна. Опять. Сегодня ночью я откусил еще один кусок от их южного пирога, в том числе и доступ к аномалиям забрал». Искоса Карина отслеживала реакцию Анны, и поэтому она заметила, как та вздрогнула при этих словах. Тем временем Кирилл стоял, раскинув руки в стороны, и ждал реакции, но в ответ получил лишь оглушающую тишину. «Ну и, посмотрел он на собравшихся. «Не слышу ваших оваций, идиот!» – рассерженной кошкой прошипела Анна. «Какой же ты идиот, Кирилл! Отзови своих людей, срочно! Пошли ему извинения свои, сделай хоть что-нибудь!» В таком состоянии Анну еще не видели здесь ни разу. Обычно молчаливая, холодная и надменная девушка сейчас была на грани истерики. «Ты все испортишь!» – прикрыв ладонью лицо, покачала головой Анна и с размаху плюхнулась на стул, что тоже было не характерно для нее. «Она права, Кир», — отозвался Евгений. «Второе нападение за столь короткое время, это уже слишком. Нас осудит император, император», — перебил Евгения Кириллу, а затем расхохотался. «Где император, женя? В могиле, а нового нет. Поэтому можно делать пока все, что угодно. Ну а потом? А что потом? Победителей не судит, друг. Вы все здесь постоянно говорите, как вас достало пренебрежительное отношение со стороны древних родов, но только я один что-то действительно делаю. Алинам и без того конец. Старик присядет скоро, Алисию заберут Островские, Киру, он призадумался, тоже кто-нибудь заберет. Ну, а Станислав, он умолк и многозначительно подвигал бровями. Тугой комок предчувствия чего-то страшного и непоправимого застрял в горле Карины, не давая ей вздохнуть. В голове нарастал шум, в горле пересохло. «Вот сейчас, а Станислава тоже кто-нибудь заберет?» – раздался насмешливый голос от двери. В следующее мгновение шею Кирилла захлестнула лиана на манер аркана, а затем его силой дернула к ногам вошедшего, протащив по полу. Карина перевела взгляд на нежданного гостя и в ее памяти вспыхнул герб рода Лейн. «Олень, топчущий гнездо змей», – тихо проговорила она, стремительно бледнее. «Архивные записи. Императором издан указ, подтверждающий законность такого понятия, как право сильного. Суть этого закона заключается в следующем. Сила, как легитимность. В отличие от обычного законодательства, где права и обязанности определяются правовыми нормами, право сильного основывается на физической силе и военной мощи. Аристократы могут использовать свои армии для захвата земель, и это считается законным, если они способны одержать победу. Социальная иерархия. В обществе, где действует этот закон, аристократы занимают верхние позиции в социальной иерархии. Их статус и богатство позволяют им действовать без страха наказания со стороны более низких слоев общества или даже других аристократов, если они достаточно сильны. Конфликты и войны. Право сильного часто приводит к конфликтам и войнам между аристократическими домами. Эти войны могут быть как открытыми, так и скрытыми, и зачастую имеют целью не только захват земель, но и укрепление влияния и статуса. Отсутствие защиты для слабых. Это право не предоставляет защиты для менее мощных аристократов. Если они не могут защитить свои земли или влияние, они становятся легкой добычей для более сильных противников. Этика и мораль. Хотя этот закон может считаться легитимным в глазах аристократов, он часто осуждается с точки зрения морали и этики. Многие могут видеть в таких действиях проявление жестокости и несправедливости. Таким образом, право сильного является отражением жестокой реальности феодальной системы, где сила и власть определяют не только социальный статус, но и законность действий. Вырезка из оппозиционной газеты. 200 год от Великого Плача. Глава 19. «Хорошо», — опустил голову первый из пленных, — «я покажу место, где сейчас находится Кирилл Афанасьевич». Внутренне я усмехнулся. Этот трюк всегда работает с упрямыми, но не глупыми и желающими пожить подольше. Достаточно показать им, что их смерть будет бесполезной и все, они сами все расскажут и покажут. «Станислав Александрович, карета подана», — послышался смешливый голос Арса с позывным «Тихий», который всю дорогу ни на минуту не умолкал, тем и запомнился. Я перевел взгляд с пленного на Арса и увидел его за рулем одной из затрофейных машин военного образца. Кивнув ему, я обратился к пленному. «Вставай, по дороге к месту назначения все расскажешь». Я посмотрел на второго пленного, и этого тоже с собой возьмем, для мотивации. «Только дайте ему портки другие. Салон машины жалко, да и в целом как-то». Заканчивать фразу я не стал, и без того все поняли. По моему знаку к нам подошли несколько бойцов и начали фиксировать за спиной руки первого пленного. Я уже развернулся, чтобы пойти к машине, как внезапно почувствовал слабый магический всплеск. «Эй, гид, не дури!» – послышался голос одного из бойцов. Я повернул голову в их сторону и увидел, как один из бойцов приложил лезвие своего меча к горлу пленного, а второй заломил ему руки за спину и приподнял выше головы, заставив парня скривиться от боли и согнуться. На пальцах пленного бегали небольшие разряды молнии. Ну да, конечно, он попытался сбежать, только непонятно, на что он рассчитывал при таком количестве недружественных ему людей вокруг. «Поднимите его», — попросил я бойцов, и они вернули пленному вертикальное положение. «Держите его хорошо, чтобы не дергался». Я достал кинжал и распорол одежду на груди парня. «Не дергайся, хуже будет», — серьезно проговорил я, глядя в глаза пленнику. Посмотрев на бойца, который ранее заламывал руки парня, сказал: «Дай свою флягу». «Да не строй ты удивленное лицо. Я видел, как ты всю дорогу потягивал из нее. Об этом, кстати, мы еще поговорим потом». Слегка покраснев, солдат достал из внутреннего кармана флягу и передал ее мне. Я открутил крышку и, под удивленные взгляды окружающих, обдал лезвие кинжала крепким алкоголем. «Что, гигиена наша все?» — ответил я на немые вопросы во взглядах. Закончив с дезинфекцией, под вопли пленника, начертил руну запрета на его груди и, направив энергию в ладонь, ударил ею по руне, влив в нее силу и активировав. «Вот так-то лучше. Нужно было сразу этим озаботиться, мой просчет. Теперь же пленник не сможет магичить при всех своих желаниях и стараниях». Я сделал шаг назад и полюбовался на свое творение. Парень страдальчески морщился, но уже не кричал. «Ладно, леший с тобой», — я подошел к нему и, активировав руну лечения, заживил место пореза. «Не страдай. Все, парни, заканчивайте его упаковывать и поехали. Время не ждет». Усевшись в салон автомобиля, я осмотрелся. Этот тип автомобиля разительно отличался от такси, в котором мы ездили по Вольному. Более строгое оформление, ничего лишнего, все функционально и, что говорится, под рукой. А еще сам салон был в разы просторнее. Нужно будет выгадать времени побольше и разобраться с современным автопромом. Задняя дверь автомобиля открылась, и в салон пролез сначала один боец, потом второй сел напротив него, а затем впихнули по очереди пленников. Ну и замыкающими в салон автомобиля сели те два бойца, которые связывали пленных. Я обернулся с переднего сиденья и окинул взглядом получившуюся компанию. Мои бойцы сидели по бокам от пленных друг напротив друга. «Слышь, ручеек», — раздался озабоченный голос того самого бойца, который ранее окрестил гидом первого пленника, — «ты только влажность в машине не повышай, договор». Я отвернулся и посмотрел вперед, улыбнувшись. «Барт, ты же маг огня, подсушишь», — смеясь, крикнул с водительского сиденья Арс, посматривая в зеркало заднего вида. Не сдержавшись, я таки хохотнул. «Чую, дорога будет веселой». Мне определенно нравился настрой мои ребят. «Тихий», — отозвался боец и посмотрел на меня, — «рули давай, молча». «Так куда рулить-то?» — не остался в долгу Арс. «Эй, гид, ты экскурсию начнешь или как? Мы заждались уже, как девочки белого танца на дискотеках. Нам нужно в предместье Вольного», — начал объяснять дорогу наш гид. Закончив с описанием нашего пункта назначения, пленный перешел к рассказу о том, чем, собственно, там занимается Кирилл Афанасьевич. Как оказалось, это секретное место, в котором собираются семеро отпрысков семей из новой аристократии. Зовут они себя Малым Советом Семерых. Я оценил иронию, но недооценивать этих шутников не стал. Судя по рассказу, изначально они собирались там шутки ради и занимались всякой ерундой. Но в последнее время все стало куда серьезнее, и темы поднимаются не детские. В основном темы вертятся вокруг взорвавшихся древних родов и что им пора подвинуться, дескать, времена нынче другие, дорогу молодым и энергичным, а время старичков уже прошло. Определенные выводы из рассказа пленного я сделал. Во-первых, очевидно, что новая аристократия всерьез нацелилась на передел власти. Тем более сейчас и в самом деле самый удобный момент. Прежний император погиб, империя временно обезглавлена, а грызня за имперский трон только набирает обороты. Во-вторых, у родителей этих маленьких революционеров в столице имеются могущественные покровители. Слишком многое они знали из того, что без своих людей в верхних кругах не узнаешь. «Вот здесь направо», — вывел меня из задумчивости голос гида, — «а сейчас прямо и налево. Ага, теперь в конец улицы. Вот тот крайний особняк и есть то место, где они собираются». Машина подкатила к соседнему особняку и остановилась у кованых ворот. Заглушив двигатель, Арс снова не смолчал. «Приехали, ваша светлость. Не забудьте оставить отзыв в книге жалоб и предложений нашего таксопарка». С заднего сиденья послышался шлепок. Это один из бойцов приложил руку к лицу в ответ на шутку Арса. Я же не стал ничего отвечать, внимательно оглядывая округу истинным взором. Тишина, какое-то утопическое местечко, магической охраны, конечно, тут с избытком. О своей безопасности люди тут заботятся, но в целом здесь очень спокойно. Нужно будет прикупить домик в этом местечке и приезжать сюда, чтобы выспаться. Значит так, двое со мной, остальные следите за пленными. Арс, ты следи за дорогой, если начнется шевеление, маякни. Так точно, ваша светлость, будет исполнена. Выбравшись из салона автомобиля, мы прошли к нужному особняку. Дав сигнал ожидать, я еще раз осмотрел все истинным взором и просканировал округу на предмет магических ловушек. Ничего, даже те сигналки, которые здесь были в наличии, и те отключены. Как беспечно, господа революционеры, берите тепленькими. Что, собственно, я и собирался сделать. Проникнув в особняк, мы немного притормозили, пока я искал нужное нам направление. В особняке было пусто. Только на первом этаже, словно маяки, светились 7 источников. Трое против 7, приемлемо. Мы двинулись в нужном направлении. Возле двери остановились, так как из-за двери доносился оживленный спор на повышенных тонах. Я прислушался. «Ты все испортишь», — донесся знакомый женский голос. «Хо-хо, Аннушка, и ты здесь, дражайшая родственница». «Она права, Кир», — согласился с ней какой-то парень. «Второе нападение за столь короткое время, это уже слишком. Нас осудит император». «Император», — перебил говорившего парня, по всей видимости, тот самый Кирилл Афанасьевич. «Где император, женя? В могиле, а нового нет. Поэтому пока можно делать все, что угодно. Ну а потом? А что потом? Победителей не судит, друг. Алинам и без того конец. Старик присядет скоро, Алисию заберут Островские, Киру тоже кто-нибудь заберет. Ну, а Станислав? Понятно, я услышал достаточно. Пора явить себя миру, то есть народу. Показав жестами бойцам, чтобы они меня ждали здесь и не вмешивались без команды, я приоткрыл дверь и вошел в комнату. А Станислава тоже кто-нибудь заберет, не стал отказывать себе в остроте и, активировав заготовленное заклинание лианы, захлестнул шею Кирилла Афанасьевича и дернул на себя. Парня протащило по полу к моим ногам. Я усилил подачу энергии и лиана сильнее сдавила шею Кирилла, который извивался у моих ног и царапал свою шею в попытке сорвать лиану. Тщетно, конечно, но плюсик за старание. Олень, топчущий гнездо змей, донесся до моего слуха еле различимый голос еще одной моей знакомой. «Выжила, значит». Я посмотрел на девушку, которая сидела белее мела, а ажурная черная маска лишь сильнее подчеркивала ее бледность. «Кариночка, мое почтение, давно не виделись, рад вас видеть в добром здравии», поприветствовал я девушку и перевел взгляд на вторую знакомую. «И вам, Анна, мое здравствуйте, как батюшка?» Упокоился с миром, родственница тоже сидела, не шевелясь, и смотрела на меня круглыми глазами. Да уж, что-то сейчас ее контроль эмоций не блещет. Наконец возникшее замешательство прервал какой-то блондинчик с жидкими усиками. Он встал и без лишних разговоров запустил в меня целым вихрем ледяных копий. «Он мне так Кирилла попортит», — забеспокоился я и, резко дернув лиану назад, швырнул тело аристократа в холл. «Ловите тело и вырубайте его», — крикнул я своим бойцам, не оборачиваясь и вливая энергию в трость. Следом я активировал вызов теней и выставил призванных существ щитом перед собой. Сам же перекатом ушел от водяной плети второго очухавшегося парня. В ответ ему послал кинжал, напитав его лезвие спорами тлена. Чтоб два раза не вставать, как говорится, мысленно прикинул количество оставшихся противников. Кирюша за дверью валяется, Аня и Карина до сих пор под впечатлением и не лезут, ну и минус водник. Я повернул голову, чтобы удостовериться. Ну да, кинжал попал в грудь. Не идеально, но споры добьют. Так что да, минус водник. Итого, минус 4. Осталось 3. Я снова откатился в сторону и вовремя, потому что в меня полетела очередная порция ледяных копий, которые прикрывали воздушный серп. Это в игру вступил еще один очнувшийся. Кинув быстрый взгляд на третьего оставшегося противника, я увидел, что он так и застыл с активированным фаерболом на ладони, опустил взгляд и... Еще один ручеек, буркнул я себе под нос, уклоняясь от очередного воздушного серпа. «Где ж вас таких храбрых тренируют?» — задал я риторический вопрос. Но за реакцию парню плюс, он первый отреагировал на мое появление, и отреагировал правильно, подкачало его самообладание и впечатлительность, уж не знаю. Ладно, поиграли в вышибалу и хватит, пора заканчивать. Резко ухожу влево, пропуская очередную порцию сосулек, а затем, ускорившись, делаю рывок вперед, подныриваю под воздушный серп и, минуя его защитный барьер, провожу по ногам воздушника когтями тлена, которые я выпустил, пока замахивался рукой. Раздался истошный вопль, и следом на пол шлепнулся потерявший в росте маг. Увидев эту картину, ледяной маг замешкался. Ну а я не стал. Они с водником стояли рядом. Еще одна фатальная ошибка. Для них. Мне нужно было всего лишь встать на ноги, протянуть руку и черкнуть кончиками когтей по шее ледяного. Что я и сделал. -5, отметил я и повернулся к огненному магу, который все так же стоял с фаерболом в руках и неотрывно смотрел на орущего на полу воздушника. Я подошел к воздушнику и, оставив только один коготь, проткнул им сердце мага. «Спи спокойно, воин», не стал изменять себе я и повторил ритуальную фразу. Мысленно добавив -6, я встал и повернулся к огненному магу, который теперь уже провожал взглядом каждое мое движение, а затем, словно только сейчас заметив в своей руке фаербол, развоплотил его и поднял руки вверх. «Я сдаюсь, сдаюсь», — срывающимся голосом прокричал он, крепко зажмурившись, «прошу, не надо». Я остановился и склонил голову на бок, наблюдая за этой картиной. Да, сломался парень, не быть ему воином, по крайней мере, хорошим. Внезапный всплеск магии прервал мое любование. Ага, очнулась. Резко развернувшись, я вскинул руку, которая тут же превратилась в жгут. Его острый конец остановился в нескольких миллиметрах от лба Анны. «Сиди, смирно, будь послушной девочкой», — проговорил я, глядя на нее. «Поняла?» — она молча кивнула. Я посмотрел на Карину и в ответ получил отрицательное покачивание головой. «Вот и хорошо, вот и умнички», — проговорил я и повернулся к огневику. «Ну и что будем с тобой делать, Парень приоткрыл один глаз и нерешительно предложил. «Отпустите?» «Неа, еще варианты имеются?» Парень вздохнул тяжело и поникшим голосом спросил. «Плен?» «Именно. За догадливость минус, за скорость плюс. В общем, молодец, парень. А теперь стой и не двигайся». Я достал флягу, кинжал и проделал ту же процедуру, что и до этого с гидом. «Будет больно, но недолго», — предупредил я. «Понял?» Дождавшись кивка, я принялся чертить руну запрета, потом активировал ее, а в конце подлечил парня. «Обещал же боль недолгую». «Че, что я это?» — заикаясь, спросил он. «Не, да, ты не чувствуешь свой источник, и не почувствуешь, пока я не отменю ее». Я кивнул на руну и крикнул бойцам. «Вы там как? В порядке, ваша светлость? Клиент спит. Тащите его сюда», — приказал я. Когда Кирилла подтащили ко мне поближе, я присел на корточки и снова проделал антимагическую процедуру. «Вот теперь тащите этого в машину, а этого», — махнул я рукой на огневика, — «вяжите и тоже ведите в машину. Он послушный». «Послушный же, парень», — так и не опустив руки вниз, часто закивал головой. Даже как-то обидно стало за нынешнюю революционную молодежь. «Вот, помню, в моем мире была одна банда подростков, то ли крысами назывались, то мышами, не суть. Так вот, они наводили шороху аж на два королевства. Вот это я понимаю, активная жизненная позиция была у ребят. Кончили они все равно плохо, но жили ярко. Рыжий, надеюсь, хоть этот действительно тихий», — донеслось до меня тихое ворчание солдата, который замыкал шествие с пленными. Я повернулся к девушкам и с улыбкой произнес. «Ну а с вами, дамы, мы приятно побеседуем. Вы же не против?» Анна молчала, глядя в стол, а вот Карина удивила. Фыркнув, она криво улыбнулась, откинулась на спинку стула и ответила. «К чему эти политесы, Станислав? Допрос? Спрашивай. Только я в прошлый раз не врала. На мне клятва», — она пожала плечами, — «много сказать не смогу». «А вот она клятвой еще не обзавелась, насколько я понимаю, но и она не сможет тебе многого рассказать, потому что не знает». Сказав это, Карина громко расхохоталась. Смеялась она с минуту, а потом смахнула слезинки с глаз и продолжила. «Промашечка вышла у тебя с языками, Станислав. Сочувствую», — и снова она рассмеялась. «Ага, сочувствую», — пробормотал я, потирая висок и размышляя о том, что мне и в самом деле с ними делать, но не от всего сердца. Продолжая смеяться, Карина показала мне большой палец, мол, все так и есть. Внезапно Анна повернулась, замахнулась и влепила хлесткую пощечину Карине. «Угомонись, истеричка, думать мешаешь», — проговорила она, а затем, повернувшись ко мне, проговорила. «Чего ты хочешь, Станислав? По факту нашей вины, в произошедшем между тобой и Кириллом, нет, и мы тебя не атаковали. Я приподнял одну бровь. «Намерение не означает действие», — невозмутимо парировала девушка. «Поэтому причин для убийства нет», — хитро усмехнулся я. «Дело в том, дражайшая моя родственница, что я пока сам не знаю, что с вами делать и чем вы можете быть полезны». В комнате повисла тишина, каждый из нас обдумывал сложившуюся ситуацию. «Убивать этих дурех и правда ни за что, да и не воюю я с женщинами. В плен их брать, тут есть свои нюансы. Если за мужчин род еще, скорее всего, поборется и заплатит выкуп, то за девчонок, не факт. И вот если от них откажется их родня, тогда мне что с ними делать? Возни с ними больше, чем толку». Анна поерзала на стуле и заговорила. «Тогда позволь мне озвучить свое предложение. Ты думаешь, я поверю тебе?» — усмехнулся я. «Я готова на клятву», — серьезно проговорила девушка, не отводя прямого взгляда от меня. «Излагай». «Тогда, в кабинете, я не была откровенна полностью», — начала она, а я хмкнул, как бы говоря, кто бы сомневался. Анна густо покраснела, отвела взгляд и продолжила. «Я тогда сказала, что почти ничего не знала, но на самом деле я знала все. Отец со мной делился всем, а еще советовался. Когда сработала клятва и он, и его не стало, я связалась с людьми из клуба. Сообщила, что отец раскрыт и убит. Станислав, я сказала им, что теперь займу место отца и договорилась о встрече». Она ненадолго замолчала, словно обдумывая что-то. «А еще я сказала, что мне нужна встреча с хозяином, потому что у меня есть важная информация о тебе и твоей сестре». «Когда?» – задал я вопрос, который интересовал меня больше всего. «Что касается информации, то я подозревал, о чем она хотела рассказать. Все дело в ее даре. У нас таких называли ищейками или же видящими. Их дар позволял им видеть истинную природу дара, а еще истинную силу дара. Очень редкий дар. Сами по себе носители этого дара были, как воины, бесполезны, но в составе сильной группы могли полностью поменять ход битвы, называя все нюансы дара противника и его силу. Не считая сегодняшнего дня, через 2 дня, — ответила Анна. «Идет», — согласился я. «Только я буду наблюдать за вашей встречей. Как ты себе это представляешь?» — раздраженно цокнув языком, спросила она. «Как я себе это представляю, тебя не касается», — добавив металла в голос, проговорил я. «Дай-ка свои серьги». Анна сняла серьги и толкнула их по столу в мою сторону. Поймав их, я взял в руки и поочередно выцарапал на них око, руну наблюдателя. Влив в руны энергию, я активировал их и вернул одну серьгу Анне. «На встречу надень ее. Вторая останется у меня. Что ты так смотришь? Придумай что-нибудь. Скажешь, мода такая, если кто-то обратит внимание. Или купи себе такие же. В общем, выкрутишься как-нибудь. Я в тебя верю. А теперь перейдем к клятве. Ты же знаешь, что нужно говорить». Девушка кивнула. «Тогда приступай». Пока Анна проговаривала слова клятвы, я обдумывал еще одну меру предосторожности. Была у нас в обиходе руна верности, сочетание нескольких рун. Ставили ее крайне редко, лишь в тех случаях, когда человеку нельзя доверять, но при этом человек этот очень полезен и важен был для совета. Примерно мой случай. Загвоздка в том, что руну нельзя было отменить. Она ставилась пожизненно. И если человек соврет тому, кто ставил руну, или попытается хоть как-то иначе навредить, тогда его ждет смерть. В конце концов я пришел к выводу, что враги в семье матери мне не нужны. Я ж их прихлопну ненароком, а мама потом расстроится. Оно мне надо? Не надо. Поэтому, когда Анна закончила с клятвой, а я принял ее, попросил, чтобы она повернулась ко мне спиной и оголила плечо. Последовала уже привычная процедура. Дезинфекция лезвия кинжала, нанесение руны, активация и последующее лечение. Только на этот раз руна была другая. Закончив с Анной, я посмотрел на Карину. «Ну, а ты мне что расскажешь?» «Еще одну легенду», — усмехнулся я, напомнив ей нашу последнюю встречу. «Нет», — качнула головой девушка, — «я должна буду тебе одну услугу, любую, даже, если это наверняка меня прикончит». «И я тоже согласна на эту штуку», — кивнула она в сторону Анны. «ХММ», — задумчиво протянул я, — «других вариантов у меня все равно нет». «Идет». Девушка подошла ко мне, сняла маску, закрывавшую низ ее лица, и твердо посмотрела мне в глаза. На короткое мгновение мне стало жаль девушку. Шрам смотрелся ужасно, а уж для такой красавицы, это, должно быть, вдвойне болезненно. Только я хотел уже попросить ее повернуться, как Карина коротко мотнула головой и стала расстегивать лиф платья, оголив немного верх над левой грудью. Она кивнула, мол, давай. «Ну, давай, так давай. Для меня разницы не было, на какую из частей тела руну ставить. Достав в очередной раз флягу и кинжал, я вздохнул и повторил процедуру с кинжалом, руной, активацией и лечением. Когда с разговорами, клятвами и рунами было покончено, мы вышли из особняка улицу. И тут меня посетила мысль, а что обычно делают с телами в подобных случаях? Об этом я и спросил. Обычно победитель забирает их с собой. Потом он связывается с родом погибшего и сообщает им, когда, где и при каких обстоятельствах погиб их родственник. А дальше они либо приезжают за телом, либо победитель распоряжается телом на свое усмотрение. Понял. Арс, возьми ребят и занесите в багажник 3 тела. Когда с телами тоже был покончено, мы сели в машину. Девушки остались дожидаться своих водителей, которые должны были подъехать в скором времени. Ваша светлость, а сейчас мы куда? Поинтересовался наш водитель. А сейчас мы поедем в гости к Кирюше Афанасьевичу, проговорил я, глядя на распластавшегося в ногах бойцов соседа и на сидящего рядом с ним огневика. Гид, работай. Архивные записи. Сегодня я впервые увидел Сильванов. Они прекрасны, как в легендах. В своих исследованиях леса я немного сбился с пути и угодил в их ловушку. Я думал, мне конец, ведь о них много разных слухов ходит. Но нет, они освободили и пригласили переночевать в их поселении. Что я могу о них сказать, если не впадать в экзальтированное состояние от их красоты? Они строят свои жилища на деревьях, поэтому их поселения расположены все исключительно над землей. Там куча всяких разных подвесных мостов и ярусов. Магии обладают в основном природной или воздушной. Любят петь и играть на музыкальных инструментах. В основном миролюбивые, предпочитают не контактировать с людьми. Но они рассказали, что существуют и другие племена сильванов. Эти воинственные кланы предпочитают стрелковое или метательное оружие. Внешность у них, как я уже говорил, красивая. Кожа едва-едва отдает зеленым оттенком. Волосы в основном разного оттенка зеленого цвета, реже золотого или красного. А еще у них в питомцах водятся крылатые. Отрывок из дневника исследователя. Найден на берегу реки. 210 год от Великого Плача. Глава 20. До южных границ наших земель мы доехали быстро и без накладок. Во время поездки я обдумывал дальнейшие свои действия. С одной стороны, соваться малыми силами, считай, на вражескую территорию, опасно и недальновидно без должной разведки. Но с другой стороны, долговы, вассалы рода Лейн, которые обнаглели, нарушили клятву верности и уже неоднократно приступали имперский закон. Я опустил взгляд на пол автомобиля, где все еще в бессознательном состоянии лежал Кирилл. Единственный ребенок в семье, значит, когда Гитрос сказал мне об этом, я сначала удивился. Во всех мирах, где были кастовая система или феодальный строй, аристократы всегда стремились к многочисленному потомству, и на то были причины. Этот мир тоже не стал исключением, но по каким-то причинам Долгов-старший ограничился только одним ребенком. Возможно, это важно, поэтому я зафиксировал эту информацию в памяти. Минут через 10 мои рассуждения прервал голос одного из бойцов с заднего сидения. «Ваша светлость, это вас», — сказал он, протягивая мне кристалл связи. Я удивленно посмотрел на бойца, на кристалл и в очередной раз подумал, что нужно обзавестись собственным кристаллом связи. «Слушаю», — сухо отозвался я. «Станислав, у нас в гостях Афанасий Степанович Долгов», — раздался в ответ задумчивый голос матери, и она многозначительно замолчала. «А вот это действительно интересно». Я еще раз кинул взгляд на Кирилла. «Понял. Мы будем», я посмотрел на часы и прикинул, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до особняка. На машине выходило плюс-минус час, через час. Я завершил сеанс связи и вышел из машины. Чуть в стороне я заметил Василия, командира нашего элитного отряда аномальных охотников, который о чем-то разговаривал с Петром Валерьяновичем, еще одним командиром. Они-то мне и нужны были. Подойдя к ним, я обрисовал дальнейшие наши действия. Часть бойцов под командованием Василия я оставил охранять отбитые у соседа территории, а часть бойцов под командованием Петра выдвинулись вслед за нами на других трофейных машинах. Пленных я решил оставить здесь, всех, кроме Кирилла. Путь до особняка занял меньше часа. Арс, словно чувствуя мое нетерпение, беспрерывно жал на газ и даже ни разу не сострил за всю дорогу. А еще в дороге наконец-то в себя пришел Кирилл. Сначала он попытался призвать магию и атаковать нас, но, конечно же, у него ничего не получилось. Что, не получается? Участливо поинтересовался я. Он непонимающе посмотрел на меня и снова попытался призвать магию. Что? Что происходит? Какого? Он снова и снова пытался призвать магию, складывал вспомогательные жесты и раз за разом его ждало разочарование. Бесполезно, устав наблюдать за ним, я отвернулся и продолжил смотреть на дорогу. Твой источник заблокирован. Я его заблокировал. Ты? Что? В его голосе слышались неверие, возмущение и зарождающийся страх, но полного осознания ситуации еще не произошло. Верни все, слышишь? Игнорируя зарождающуюся истерику парня, я продолжил безмятежно пялиться в окошко, отмечая в памяти места, которые нужно посетить с инспекцией и привести в порядок, потому что внешний вид поселений, лесов и полей оставлял желать лучшего. Лейн, я к тебе обращаюсь. Панические нотки в голосе Кирилла придавали ему визгливости. Ты пожалеешь. Слышишь? Пожалеешь. У нас армия лучше оснащена, она более многочисленна и отец. Твой отец сейчас ждет нас в нашем особняке, перебив его спокойно произнес я, все так же глядя в окно. Он сам пришел, Кирилл. Понимаешь, что это значит? Парень умолк. В зеркало заднего вида я видел, как он паник, опустив голову и плечи. Взгляд стал отсутствующим. Осознание мощной волной накрыло его и оглушило. Некоторое время мы так и ехали в полной тишине, лишь тихие щелчки, переключаемых арсом рычажков, нарушали ее. «Лейн, верни», — глухо произнес Кириллу. «Я не смогу без нее, я должен. Я наследник и я не могу», — он снова замолчал. «Я видел, что просить о чем, то для него очень сложно. Долгов младший привык приказывать, а еще он привык, что все его требования выполнялись безотлагательно, но не сейчас. Пожалуйста», — выдавил он из себя обреченное и, подняв голову, посмотрел на меня потухшим взглядом. «Отец заплатит тебе, отец твой заплатит», — охотно согласился я, «но не за это, он заплатит за свои ошибки, а ты», — я повернулся к нему и встретился с ним взглядом, «за свои, понимаешь, именно так поступают взрослые мужчины, Кирилл, ты вступил в схватку, как взрослый мужчина, и проиграл, так случается в жизни». Поэтому просто прими с честью поражение и не скули, как щенок, прячась за спиной отца. Говоря все это, я внимательно отслеживал реакцию Долгова-младшего. На несколько мгновений в его глазах зажегся прежний огонек надменности и ненависти, но быстро потух. Видимо, вся его уверенность исходила от сильного дара, которым он обладал. Лишившись доступа к источнику, он утратил свою опору. Что ж, переживет, ну или нет, сейчас о трудностях Кирилла думать было некогда, потому что мы, наконец, приехали к особняку. «Выходим», — скомандовал я, отмечая рассредоточенных по всему периметру бойцов нашей гвардии. «Все сосредоточены, каждый готов действовать незамедлительно, если того потребует ситуация. Хотя бы с дисциплиной в рядах воинов у нас все в порядке». Пока я сканировал окружающее пространство, бойцы ловко выскочили из салона автомобиля и вытащили следом потухшего Кирилла, который вяло передвигал ногами и покорно шел туда, куда его вели. Взбежав по ступенькам, я вошел в дом и, пройдя просторный холл, оказался в гостиной, где нас ожидали моя мать и Долгов-старший. Оценив обстановку, я хмыкнул. Вид у матери был весьма довольный. Она сидела на любимом диване, попивала чаек и с легкой полуулыбкой, наблюдая за нервными метаниями гостя. Гость же расхаживал вдоль стены и разглядывал висящие на них картины. Но было видно, что делал он это, скорее, механически, мыслями он был не здесь и не сейчас. Увидев нас, мать искренне улыбнулась и, положив на столик блюдце с чашечкой, встала с дивана. «Афанасий Степанович, а вот и Станислав с Кириллом пожаловали», — проговорила мать, приветствуя нас. Мужчина на мгновение остановился, а после резко развернулся и вперил в сына тревожный и усталый взгляд. Я же стоял и разглядывал главу рода Долговых. От отца сыну достались лишь рост и карие глаза, а в остальном они были совершенно не похожи. У отца были узкие губы, скуластое лицо с впалыми щеками, глубоко посаженные глаза и круги под глазами, свидетельствовавшие о бессонных ночах. Зато взгляд у него был цепкий, внимательный и умный. А сын? Сын был полной противоположностью отцу во всем. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Пока я разглядывал Афанасия Степановича, он разглядывал сына. Не сказав ему ни слова, он перевел внимательный взгляд сына на меня и, поклонившись, заговорил. «Станислав Александрович, рад видеть вас в добром здравии. Хах, могу себе представить, насколько он рад видеть меня в принципе в здравии. И вам не хворать, Афанасий Степанович. С чем пожаловали? А впрочем, не здесь, остановил сам себя я и поискал глазами дворецкого или кого-нибудь из слуг. Федор Николаевич, организуйте нам в кабинет чаю и чего-нибудь перекусить. Благодарю. Пойдемте, поговорим в кабинете, это я уже сказал Долгову-старшему. Прежде чем отправиться в кабинет, я попросил мать позаботиться о еще одном нашем госте, Кирилле, который, так и не проронив ни слова, стоял в окружении бойцов моего рода и смотрел в пол, не поднимая головы. Развернувшись, я направился к лестнице на второй этаж. Кинув косой взгляд на Долгова-старшего, увидел, что он несколько замешкался, борясь с желанием подойти к сыну, а потом, что-то решив для себя, кивнул своим мыслям и последовал за мной. В спину нам донесся немного обеспокоенный голос мамы. «Кирилл, здравствуй. Пойдем, у нас сегодня замечательный лимонный пирог». Дальше я уже не слушал, потому что переключился на обдумывание беседы с Афанасием Степановичем. Впереди предстоял непростой разговор. Кабинет встретил уже привычными полумраком, тишиной и запахом книг с примесью сандала. Я прошел к письменному столу и, устроившись поудобнее в кресле, жестом пригласил Афанасия Степановича занять кресло напротив. Мы оба сидели и молчали. В воздухе повисло практически осязаемое напряжение. Мы оба знали тему разговора, но никто из нас не спешил начать первым. Битва взглядов длилась до тех пор, пока ее не прервал тихий стук в дверь. «Войдите», — разрешил я. Дверь открылась, и в кабинет сначала въехала тележка, на которой аккуратно были разложены чайничек, чашки на блюдцах и легкие закуски, а следом вошла молоденькая служанка, катившая эту саму тележку. В полном молчании она подкатила тележку к столу и, краснея, принялась расставлять на столе перед нами все вышеозначенное. Закончив, девушка присела в неумелом реверансе, покраснела еще больше и практически выбежала из кабинета, позабыв о тележке. Мы с Долговым старшим молча следили за этой неловкой сценой и также молча потом посмотрели на оставленную тележку. «Со слугами-новичками всегда много хлопот», — произнес Долгов-старший светским тоном, словно у нас до сих пор шла неспешная беседа, то что-нибудь перепутают, то забудут. «Не могу не согласиться с вами, Афанасий Степанович», — подхватил тон беседы я и снова посмотрел на дверь, в которую, спустя несколько секунд постучали. «Войдите». Дверь отворилась, и в кабинет вошел дворецкий. «Прошу прощения, могу я забрать?» Он посмотрел на тележку. «Прошу», я махнул рукой в сторону тележки. Спокойно и с достоинством дворецкий прошел к тележке, остановился, окинул взглядом стол и, еле заметно вздохнув, покосился на запертую дверь. Отодвинув тележку от стола, разлил чай по чашкам и, пожелав нам приятного аппетита, покинул кабинет. «Вкусный чай у вас, Станислав Александрович», — проговорил Долгов, отпив из чашки. «Поставка из Закатной империи, аромат схож с их фирменным чаем. Понятия не имею», — прелюдия к разговору слегка затянулась, поэтому я решил перейти к делу. «Афанасий Степанович, мы оба знаем, что мы здесь не для того, чтобы обсудить навыки слуг или аромат чая. Давайте перейдем к делу». Долгов-старший устало вздохнул и отложил чашку в сторону. В следующий момент я наблюдал стремительную трансформацию человека из бесконечно уставшего в собранного, внимательного и готового к торгу. Выпрямившись, Долгов сцепил кисти рук в замок, положив их на стол, и посмотрел на меня серьезным взглядом карих глаз, в которых уже не осталось и следа от усталости и тревоги, только решимость. «Давайте перейдем к делу», — проговорил он, не отводя взгляда. «Итак, мой единственный сын и наследник у вас в плену, и, если то, о чем мне успели доложить, верно отражает действительность, просто так вы его не отпустите. Я все правильно понимаю?» «Правильно», — согласился я и снова замолчал, давая возможность собеседнику продолжить. «Буду честен, прежде чем отправиться на встречу с вами, я связался с Евгением Алексеевичем и попытался с ним урегулировать вопрос. Ранее мы с вашим дедом всегда находили взаимопонимание, но не в этот раз. Он отказался вести со мной диалог, сказав, что в этом вопросе решаете только вы. И вот я здесь», — он развел руки в стороны, — «говорю с вами и хочу узнать, что вы хотите за жизнь моего сына». «Жизнь бесценна, Афанасий Степанович», — философски заметил я, беря в руки свою чашку и делая глоток. «И правда, хороший чай. Поэтому я и хочу взамен нечто равноценное». Маска деловой отстраненности дала трещину, и Долгов старший не сумел сдержать легкого удивления, вскинув на пару секунд брови. Помолчав, он спросил: «И что же столь же бесценно, как жизнь?» «Боюсь, я не до конца понимаю вас». Я усмехнулся. «Верность, Афанасий Степанович, верность ценится так же, как и жизнь. Но вассалу, нарушившему клятву верности, этого не понять, что неудивительно». И снова я наблюдал стремительную трансформацию Долгова старшего. Из делового и прагматичного человека он в один миг превратился в опасного противника. Опустив подбородок вниз, он нахмурил брови и, пристально посмотрев на меня из-под лобья, проговорил: «Я не нарушал никаких клятв, ваша светлость». Голос его звенел от сдерживаемой злости, а крылья ноздрей при этом раздувались в попытке сдержать эмоции. «Мы же можем и не договориться. Да, я потеряю сына, род потеряет наследника и угаснет. Но, что тогда? У меня ничего не останется, кроме мести. И у этой мести будет вполне конкретная цель. Вы уверены, что хотите именно подобного исхода? Афанасий Степанович, вы мне угрожаете?» Хищно улыбнулся я и отзеркалил его позу, выпуская свою ауру. «Вы уверены, что действительно хотите знать, какого исхода я хочу?» Отпущенная на свободу магия двух сильных одаренных схлестнулась, вызывая мелкую вибрацию в кабинете и потрескивание в воздухе. Ситуация накалялась. Мы продолжали смотреть друг на друга, не разрывая зрительного контакта. Я читал в глазах Долгова старшего борьбу с самим же собой. Честь требовала ответить на оскорбление, рациональность призывала остыть и обдумать все еще раз. Победила рациональность. Долгов отозвал свою ауру, прикрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Я тоже отозвал свою магию, наблюдая очередную трансформацию Афанасия Степановича. Интересный все же он человек. Встав, он начал ходить перед столом взад и вперед. Видимо, подобное помогало ему привести мысли в порядок и справиться с эмоциями. Оттянув галстук, он выругался вполголоса и с раздражением снял его, засунув в карман. Затем расстегнул верхние пуговицы рубашки и, по-простецки взъерошив волосы, остановился, посмотрев на меня.